Часть четвертая. Уроки Даля. Георгий Склянский. Дыхание мастера. Впервые с Олегом Далем я встретился в самом начале 60-х годов, когда снимался фильм «Человек, который сомневается». Там мы успели познакомиться и немного подружиться, как обычно бывает среди молодых актеров. Впоследствии всегда были в поле зрения друг друга, и не потому, что я и он были актерами, и не потому, что у нас совершенно разные судьбы. Я думаю, память о первой встрече не имеет никакого принципиального значения, кроме какой-то внутренней самооценки. Даля в то время, когда он много чувствовал и непрерывно конфликтовал со сценаристом и режиссером Аграновичем. После невероятно хорошо организованной премьеры в ЦДЛ, после того, как он и Агранович получили совершенно необыкновенную любовь и признание зрителей, там же, в период этого застолья, традиционного для окончания картины банкета, возник очень серьезный разговор, свидетелем и участником которого я тоже был. Содержанием этого конфликта, накапливавшегося в процессе работы над картиной, являлась всегдашняя неудовлетворенность Олега Ивановича результатом, который в данном случае он прямо связывал с тем, что ему не помогли помочь ни драматург, ни режиссер в одном лице. И он, как бы их обоих, и Аграновича-драматурга, и Аграновича-режиссера, очень искренне и подробно упрекал в том, что на определенных драматических узлах, там, где он требовал и глубины, и разнообразия, и мотивов своего поведения как героя, он этого не получал. Он везде встречался с режиссерским дилетантизмом, с одной стороны, поскольку это была первая большая самостоятельная работа Аграновича как кинорежиссера, а с другой стороны, в драматургии есть ряд успокоительно утепляющих приемов, очень популярных в то время, в частности, этакое сокрытие истинных мотивов. По сути дела, даже сейчас, смотря эту ленту, зритель не очень-то понимает всю безнравственность и весь трагизм ситуации, в которую попадает герой Даля. Сидит в тюрьме человек, который не убивал, и сидит достаточно долго. Эта история подробная, длинная, и она меня интересует не с точки зрения детализации, а с изначального исходного события. Сам Олег Иванович, не подкрепленный еще каким-то актерским авторитетом, не очень известный в зрительском отношении, но постоянно ищущий чего-то, очень пластичный духовно, чрезвычайно требовательный человек, вызывал ощущение общего недовольства и раздражения. Потому что когда фильм закончен, возврата к нему нет. Чего стоит эта жвачка, как сейчас говорят, эти охи, ахи и переживания? Они как бы не стоили свершивших дела кинематографистов и никакой цены для них не имели. Это прошло мимо них. Идя вот от этого случая, можно перебросить мостик через случайные встречи, разговоры и довольно невеселую и контрастную по своей кардиограмме актерскую жизнь, которую Даль прожил к 1980 году, когда он был приглашен нами в ВГИК. За ним уже стояла огромная актерская и просто человеческая жизнь. Собственно говоря, он сам захотел. Получилось так, что это было просто его желание. Вряд ли можно вычислить хоть какие-нибудь обыденные мотивы. Для чего ему было сюда идти? Платят здесь невероятно мало. А великой цели у него не было. Если же говорить о его внутреннем положении, которое он занимал на актерской иерархической лестнице, которая не описывается в периодике, неизвестно искусствоведам, но мы-то все ее знаем, он имел полное право быть руководителем актерской мастерской, а пошел в мастерскую Алова и Наумова простым педагогом по актерскому мастерству. Правда, это было отдано ему на откуп, и никто из нас прямо не вмешивался, не корректировал его и ничего не требовал. Естественно, он бы и сам этого не потерпел. Он искал. Начнем с самого простого и вульгарного. Только что отработав с Морягиным картину «Незваный друг», он был страшно неудовлетворен режиссурой. Вообще у него разбегались глаза и по театрам, и на всех возникающих и уже утвердивших себя режиссеров как в театре, так и в кино, и постоянная неудовлетворенность, которую он нес с собой. У него не было абсолютной смази по всей нашей советской театрально-кинематографической действительности. Нет, но ему просто не удавалось найти какие-то опорные вещи даже с Козинцевым, даже с Хейфицем. Все это находилось и накапливалось внутри одного определенного человека, целиком индивидуального, неповторимого, со своей неудовлетворенностью, которая уже начинала доминировать надо всем. Вот в этот момент он и решает, нужны какие-то большие изменения в собственной жизни, отказы от чего-то, в особенности отказы. И от кино, и от театра, и от актерского искусства вообще. Может быть, переход в режиссуру, но с определенными условиями. Неизвестно, что он конкретно предпринял бы, живя дальше. Он пытался заново вернуться в творчество, уже на новом витке, может быть, на самом важном для себя, когда в нем было то, о чем неоднократно говорят и классики театра, и классики мирового кино. Авторство актера в своих работах, которое, естественно, лежит дальше, чем современниковская эстетическая программа, мхатовская вчерашняя или сегодняшняя, или даже дальше того наследия, которым мы располагали к 80-му году. Он был очень резонирующий на жизнь, на окружающее человека, необычайно чувствительный к этому. Для него это была не просто какая-то отдушина или попытка суммировать и абсолютизировать свой собственный опыт. Речь шла о каком-то замысле, как всегда таинственном для Дали, мимо чего прошли очень многие искусствоведы, но об этом хорошо знают режиссеры, работавшие с ним. Самым привлекательным в актере Дали был поиск тайны во всем. Во всем он видел тайну, во всем старался ее разгадать. Даже в самом простейшем, на наш взгляд, банальном, поверхностном, среднеарифметическом, из того, что ему предлагали читать и играть, он все-таки пытался ее разгадать и вытащить из тьмы, как он любил повторять вслед за классиком. Это было громоподобное открытие для молодых студентов-первокурсников, он с этого и начал. Для него поиск методологии работы с актером и с режиссером был уникальной возможностью проверить самого себя, проверить степень достоверности уровня собственной критики, социальной, идеологической, политической, состояния дел в кино, в искусстве вообще и своего собственного положения, которое он целиком автономизировал, поскольку был человеком очень размышляющим, аналитичным, не очень делящимся с кем бы то ни было, кроме внутреннего душевного бога. И первая изначальная таинственность предмета, с которым его студенты соприкасались, это беспрецедентная вещь. Я 30 лет работаю здесь и работал в других школах, даже за рубежом, и нигде, кроме как, пожалуй, у Михаила Чехова и потом у Ли Страсберга, вопроса тайны актерской глубины, секрета ухода от среднеобобщенного, не встречал. Нет этого и в системе Станиславского, нет этого в окончательно сформулированном виде и у того же Михаила Чехова, хотя это всегда внутренний повод для разгадывания, который составляет какую-то глубинную силу артиста, если он поглощен этим до конца. Вторая ипостась Дали во ВГИКе была в том, что он как бы открывался перед студентами-зрителями, показывая лабораторию на самом себе. Это был такой же опасный эксперимент для актера, как если врач заражает себя какой-нибудь болезнью и пытается ее познать, собирая анамнез на самого себя. Так и он пытался это делать. Упиваясь людьми, возвращаясь к сыгранным ролям, к попыткам что-то нажить на репетициях, я присутствовал на этих занятиях, и ребята подтвердят, какое Даль имеет значение для них уже сегодня. Он закладывал, забрасывал очень далеко. Это выглядело как-то немножко шокирующе, даже в чем-то двусмысленно, необъяснимо, потому что он был блистательным артистом. Но рядом с этим он показывал тупики, из которых никак не может выйти. Он мог прервать стихотворение, которое читал, остановиться, начать сначала, то есть делал то, что, в общем-то, актерской этикой запрещено, безоговорочно запрещено, потому что у нас с первого курса говорят «играешь плохо, но доиграй». Нельзя остановиться и закрыть занавес посреди спектакля. Даль все время открывал и закрывал занавеску собственной души перед всеми, и затраты были колоссальными, потому что каждый раз он тратился на полном серьезе, пытался играть с партнером, часто запутывался. Это была не такая уж методически отработанная заранее продуманная система отношений со студентами. У него это было просто вот такой попыткой каждый раз заглянуть в себя заново, заново пойти туда, куда влечет то единство субъекта и объекта, которое есть в артисте. И он каждый раз делал это другим способом, потому что палитра его действительно была огромной. Вот вторая его черта, которая была внове, и пока нет больше актера-педагога в этом плане, который мог бы так широко это культивировать или вообще культивировать. Все пытаются как-то абсолютизировать свой опыт и рассказать об этом в логическом словесном выражении, опираясь на чьи-то оценки или на собственные амбиции или недовольство, это уже не важно, но пытаются объяснить. Он ничего не объяснял. Он делал, непрестанно действовал. И третье, что очень интересно. Он был еще и организатором атмосферы. Он пытался из нашей замшелой, старой, несколько холодно-бюрократической аудитории, действуя, так сказать, сверху, сразу соорудить нужный ему дух. Он его препарировал, делал ребят ближе к себе, переходил на какой-то уличный сленг, называл их пацанами. Все это были очень педагогические, острые приспособления к аудитории, которые ломали атмосферу отношений педагог-студент, ломали чувство расстояния между ними, снисходительное чувство баррикады «я здесь, я вам все расскажу». Он окружал себя людьми, он хотел, чтобы они были и за спиной, и перед глазами, то есть все время ходил какой-то странной для нас дорогой, поднимался, вставал, пробовал голос, его направленность, рассчитывал для себя какие-то технические вещи. Поэтому попытка организовать атмосферу урока выходила далеко за рамки, собственно, этой атмосферы и, собственно, занятия. Это была попытка создать творческую атмосферу, и он показывал средства, как этого возможно достичь, когда существует такая личность, как он, раздражитель, который так или иначе организует внимание и отношение к себе, и все вместе. Поэтому линия самой лекции, самого рассказа тоже была внешне очень трудно читаема. Истинный замысел того, к чему он идет, был спрятан очень глубоко внизу. И курс подобрался такой, который разгадывал все это и, конечно, шел ему навстречу. Он хорошо, глубоко и интересно объяснял на себе все соответствующие элементы общения, которые никто сейчас не соблюдает, особенно начиная с того вала публицистики, совершенно невозможного даже для прослушивания, который навалился на нас сейчас со всех сторон. Он чувствовал тогда огромное предубеждение к такой открытой публицистике в общении. «Я и толпа», «Я и телевизор», «Я и камера» и так далее. Он всегда хотел пристроить их, приспособить к человеку конкретно. Всегда старался разнообразить это приспособление, всегда идти не от сознательного приспособления сверху, снизу, на равных, нет, а именно потому, как проскальзывает его сложное внутреннее состояние сейчас. Попытка на наших глазах передать энергию, как-то заразить человека какими-то добрыми чувствами, втянуть в свою жизнь, в свою душу и заставить делиться самым сокровенным – это всегда было его главной задачей. И как только он чувствовал, что сегодня у него это не идет, он просто прерывал урок, уходил. И это тоже всегда было событие, потому что никто не знал, когда это кончится. Это могло длиться часами. Я живу здесь, напротив, и видел окна мастерской, светящимися и в час ночи. У него шло дело, он показывал лермонтовскую композицию, она у него не получалась, он над ней мучился, зная, что его мучения становятся частью профессии ребят, которые за этим наблюдают. Он показывал свой лермонтовский реквием много раз, притом не просто показывал, он работал, при нас работал, потому что считал, что это лучшая школа, истинная. Процесс, поиск актером и движение спектакля, и содержание, и движение своего образа, и действия ищется на наших глазах. По-моему, у меня сохранился лермонтовский томик с пометками Олега Ивановича. «Наедине с тобою, брат, мы работали вдвоем. Просто я был для него партнером, чтобы ему было к кому обращаться». Там около 70 глаголов вокруг стихотворения расписано «укоряет», «просит», «проклинает» и так далее. То есть он прошелся как бы по всем ступенечкам внутренних действий, которые вообще возможны применимо к бумаге. Вот поиск глубинного внутреннего действия для этого маленького стихотворения, являющегося абсолютной лермонтовской жемчужиной и жемчужиной в творчестве Дали. Я слышал его исполнение этих стихов в «Застолье», слышал, как он читает это с эстрады, слышал, когда он показывал это ребятам, как надо делать. Слышал, когда это шел просто технический для него прогон, все для него было по силам. Иногда он просто переводил это в пение или пластические реалии. У него не было почти ни одного слова. Он показывал, как отрывается голова от лежака, как она поворачивается в полупрофиль, какой крупный план надо снимать, с какой точки зрения, почему здесь должно быть только ухо с потной прядью волос и так далее. Все это он переводил в пластический ряд. У него необыкновенно хорошо было развито актерское видение. Чтобы не погрязнуть в мелочах, хочу все-таки не отрываться от главного. Создание творческой атмосферы было самой главной его задачей, дабы ребята каждый раз сквозь преодоление нашей обыденной жизни, помех, невнимания, скуки, лени, разгильдяйства, неорганизованности, просто через его душевное движение, через его непосредственное воздействие на них, как бы самоорганизовывались и пытались преодолеть себя в этом плане и подвинуться, войти в творческую атмосферу, что вообще самое дорогое в искусстве. Почему Даль пошел в «Современник»? Это тоже не случайно. Потому что его звала туда та ночная ситуация, когда они репетировали «Оленя» и «Шалашовку», пьесу, которая до сих пор не реализована, и нет актера, который может сыграть оленя. Просто нет сейчас физически. Нет того, даже по облику человека, который действительно может стоять по ту сторону не сцены, по ту сторону решетки, по ту сторону колючей проволоки и исповедаться. И вот такая покаянная исповедальность, которая постоянно окружала жизнь Даля и вырывалась в самое неожиданное время и в необычной форме, в чем-то шокировала обывателя. И у нас были его недоброжелатели, и даже среди студентов были люди, особенно имеющие актерское образование и преуспевшие в чем-то, которые чувствовали опасность, исходившую от подобного рода людей, всегда готовых к исповеди, к откровению по поводу вроде бы достижений. Поэтому они никак не соизмеряли свою будущую жизнь, если такой блестящий артист с такой блестящей техникой и мастерством, которое недостижимо для них, рассказывает о своих тупиках, о своих безвыходных положениях, о невозможности дальше творить и производить что-то продуктивное, новое, неповторимое, то, на чем он всегда был зацикленен. И если возвращаться к началу разговора, то самый главный секрет был восхищение актерской тайны, разгадывание ее. Для него это всегда было обязательным ассоциативным образом. Нечто такое, что рождается не логически, не подсознательно, а сознательным способом постижения какого-то цельного образа. Потом он говорил не раз и на кафедре, и уже вне занятий, без студентов, о том, что ищет тот способ, который еще никто не пробовал, из-за своего недовольства конкретной дилетантской режиссурой. Он имел в виду не обвинение в неумении, а попытку научить уметь, научить обращаться со сложным актерским инструментом, со сложным субъектом творчества. И это он делал вот таким способом. В общем, у него была очень большая программа. Он не хотел ее бросать и не собирался этого делать, и планировал даже как-то в виде дипломов. Он легко входил в драматургический замысел ребят, действенный анализ роли, сцены, которая строилась уже как режиссерская работа, легко с ним сходился и готов был посвятить этому любое время. Готов был на себе показать, как это надо, готов был, не боясь этого. До сих пор существует рутина. Зачем актер показывает? Актеру показывать нельзя. Жить и все. Внешняя актерская полувоенная рутина ему всегда была чужда. Он всегда был готов ответить сердцем на любой раздражитель. Я думаю, что никому так не повезло в ВГИКе, как вот этому первому курсу в мастерской Алова и Наумова, поскольку они имели такой интересный предмет изучения и отдачи одновременно. Предмет, действующий и на них, и на такого учителя. Он провел не так много занятий по плану, но нельзя так подходить. Тут ведь физическое время не имеет значения. Занятия продолжались на улице, в метро, прогулки. Это тоже попытка уйти из той атмосферы и увести людей из той среды, где она уже разрушена, и остались 2-3 заинтересованных лица. И он их как бы вытягивал на себя и уводил. Шли бесконечные прогулки, чуть ли не через полгорода, в которых продолжала разыгрываться, разрабатываться какая-то тема. Клочки из «Записок сумасшедшего». Это была одна из его основных загадок, над которой он бился не один год, и поэтому тут его подходы к материалу, попытки объяснить ребятам эту предварительную работу сердца, становились самым сложным для него и очень важным для них. В своей инсценировке Олег особенно любил два персонажа — собачек Мэджи и Кадо. Для него они были очень современны, и он хотел обязательно сыграть одну из них сам. До сих пор это так или иначе остается в рамках Аловско-Наумовской школы. Эти авторы так и живут, как бы внедренные и ограниченные им. Он мог наизусть читать Булгакова, Гоголя. Тут было бесчисленное количество педагогических пересечений. Допустим, даже встреча географическая — это одно, а то, как он приходил на показы, то, как он их анализировал потом для нас, то, каким он был на заседаниях кафедры, все это вышло из-под контроля и за пределы записок. Он давал всему оценку очень точную, очень жесткую, уже в то время с самых первых занятий. Как только он появлялся на заседаниях кафедры, она в то время возрождалась, обновлялась, но все равно им сразу же вносился момент раздражителя и возмутителя спокойствия. Он не мог существовать в ауре взаимного доброжелательства, которое считается непременным условием интеллигентного творческого общения. У него сразу появились люди, с которыми он не мог разделить своего творческого мировоззрения. Кое-кто из ребят записывал то, что он говорил, но уже после, потому что в процессе занятия это было очень трудно сделать. К сожалению, как раз эта форма не подвластна фиксированию на бумаге. Вот если бы мы имели его живым сегодня, то к нему была бы очень приложима та техника, которая теперь есть, например, непрерывная видеозапись. Тогда бы мы имели колоссальное учебное пособие. Сейчас это все есть, но нет такого человека, который был бы интересен, как он, потому что сама камера телевизионная агрессивна. Она требует от человека определенной отдачи, а не информативного пересказа. Это убивает. Поэтому его наследие в людской памяти — это такая странная вещь. Но все равно эмоциональная память каждого из тех, кто его знал, и годы спустя — продолжает хранить увиденное и услышанное. Может быть, другие расскажут не совсем то, что увидел я. Это моя точка зрения, я на нее имею право. Конечно, очень важны те проблески истинного мировоззрения, которые для нас до сих пор остаются загадкой. Внутренняя жизнь в Олеге Дале всегда была основана на беспредельной любви к ближнему, которая сразу привлекала и уже никогда не отпускала от него. Этот его альтруизм не носил характера ни какой-то показухи, ни фанфаронства. Странность. А от чего идет странность? От того, что он был самим собой больше, чем кто бы то ни было. Это совершенно неприемлемая другими вещь, расцениваемая как переход за рамки приличия в обывательском, ханжеском смысле этого слова. В его лаборатории действительно есть момент обнажения. Все время какая-то исповедь, все время какое-то покаяние, все время переоценка чего-то, иначе это не живой процесс. Он не был замкнут в какие-то заранее ведомые человеку программы, рамки и так далее. Это просто закрывалось, открывалось и шла непосредственная реакция на многочисленные раздражители. Умение соединить в себе десяток раздражителей одновременно — это уже был оркестр, это уже был концерт. Было просто удивительно, как человек один может соединить в себе столько действий и приспособлений, столько сохранять и держать внешних объектов во внимании, стягивать, жонглировать, притворять их во что-то. Несмотря на привычку видеть Олега Ивановича всегда с кем-то в какой-то конфронтации или в противодействии, полемике, отмечу, что он использовал одно очень мощное и до сих пор мною непознанное индивидуальное педагогическое приспособление. Он относился к своим ребятам как к младшим братьям. Конечно, он делал это нарочно, заранее заготовив, как ведущее педагогическое приспособление. И поэтому для меня было странно, когда я наткнулся в педагогическом наследии Рома, у него была своя трагедия отказа от прошлого творчества, на то же самое отношение к Шукшину и Тарковскому. «Вот вы пришли, новое, вы будете творить новое искусство. Я прожил свою жизнь, а вы должны пойти дальше. У вас должно быть все свое. Вы выше, вы знаете лучше, вы чувствуете больше» и так далее. Одно это приспособление Даля рождало инициативу, которой сейчас практически невозможно добиться, кроме инициативы коммерческой, которые все наполнены, а я имею в виду лабораторию творческого поиска, желание день и ночь трудиться до пота, что-то совершенствуя в себе, а главное, культивируя в себе особое качество, которое и создает возможность собственной, активной душевной работой, трудом, заставлять и других подчиняться этому труду. Даже самую минимальную задачу, элементарный прием, элементарное зерно актерского мастерства и сверхзадачу он всегда умел соединить вместе, проанализировать и по горизонтали, и по вертикали. Он называл это педагогикой ткачества. То есть существует основа, его собственная. Потому что от себя он уйти не может, а того, что он ткет руками, он пока еще не знает. Рисунок будет выплетен, а пока что у него разложена лишь пряжа, материал, и что проденется сквозь все эти основы, он не знает, сейчас это закладывается. Такой способ образного мышления соответствовал ему всегда. Он всегда очень много и интересно говорил о стихах, воздействующих на человека, свете, тьме, луне, особенно когда анализировал луну. Ему могут принадлежать просто литературоведческие открытия, начиная от фразы «отраженный свет луны позволяет нам, отражателям жизни, заслужить покой», и кончая такими глубочайшими вещами, как, например, его толкование Троицы. «Солнце – диск, это отец, свет этого диска – это сын, а тепло нашей души, рожденное солнцем, это и есть святая благодать жизни». И вот такое простейшее объяснение меня потрясло, потому что я на своем личном, духовном и ассоциативном опыте такую вещь не смог бы объяснить никогда. И таким способом, простым и ясным. Ведь это запоминается, потому что по-своему неповторимо. Я потом уже всматривался в Рублева, в этот треугольник в круге. Какие-то ассоциации по этому поводу у Даля были, значит, он провел большую работу, которую держал в качестве своего духовного запаса и тут просто выдал. Интересно его постоянное возвращение к заповедям. У него это тоже была глубина измерения. Он всегда совершенно блистательно разыгрывал сценку спасения, финал Голгофы, когда один из разбойников, тот, кто справа, говорил: «Ну уже, спаси себя!» А тот, кто слева, обращался к Иисусу: «Помяни меня во царствии Твоем!» На что Христос отвечает: «Ныне же будешь со мною в раю». То есть Олег всегда расставлял акценты так: как бы ни было глубоко падение человека, всегда есть возможность покаяния, прощения, истинного возвращения к полноте духовной жизни и к спасению. Поэтому его религиозность носила очень сложный и спонтанный характер, не прямой, не декларативный, да и невозможно было еще в те времена вообще свободно апеллировать к Богу, и он больше обращался к притче, чем к прямым словословиям. В отличие от всех наших педагогов, Даль очень четко располагал ступенечки нереализованных человеческих потребностей от творений Бога, символа продолжения рода, выше, выше до познания красоты, до потребностей чувственных. И говорил: нельзя перепрыгнуть через ступеньку. Даже с шестом не запрыгнешь туда. Надо прийти, а для того, чтобы прийти, надо падать. Падать, вставать и снова начинать идти. Какая-то внутренняя, непрерывная, трагическая работа, поиск собственных опорных мироощущений, а потом уже мировосприятия. И опять ощущение новизны. Вот тот истинный процесс, который происходит с каждым из нас, по-настоящему душевно не спящим. С теми людьми, которые по крупицам выискивают истинные закономерности своего собственного личного мировоззрения, а не абстрактного марксистско-ленинского или какого-то иного, пышного, подтвержденного словословиями и томами философии. Жизнь одна, и это было для него очень важно. Это был постоянный рефрен и в личном общении, и в общении с людьми. С большим чувством он неустанно говорил о единственности собственной жизни на Земле и особенности его внутренней жизни. Поэтому, когда говорят, что у него было какое-то отчаяние, душевный надрыв, расстройство, трагизм, я этого в нем не знал. Я знал, насколько он был большим любителем жизни и как жизнь его любила. Его дневниковые записи о смерти и их публичное обмусоливание теперь – это самое пошлое и вульгарное объяснение, которое в действительности отталкивается от того, что мы любители толковать покойников. К сожалению, это печально для нас, истинно живущих сейчас. А его размышления о смерти носят чисто мировоззренческий характер, без этого невозможно, наверное. Невозможно играть ни Шекспира, ни Гоголя, ни Булгакова, никого. И чем это искреннее, глубже, драматичнее, трагичнее и каждый раз по-своему, а может быть в чем-то и эксцентричнее, и ни на что не похожее размышление по этому поводу, тем лучше, может быть даже ироничное размышление. Для него была очень важна человеческая самоирония, которая в нем имела место, и, я думаю, определяла самые редкие чувства, которых реально сейчас просто ни у кого нет. Ирония по отношению к миру вещей, к миру явлений, помноженная в то же время на самоиронию, рождала очень большое впечатление и давала хорошую школу всем, кто с ним общался. Если уж и такой человек позволяет себе иронизировать над собой в переживаниях, пересматривать их на глазах, очень смело реализует их, переходит к чему-то другому, путается и сам пытается выйти, сам себя заводит в лабиринты и тупики, а потом пытается вернуться к исходному. Это сложное дело. И, к сожалению, никто не может похвастаться той духовной напряженностью, с которой жил он, которая заражала людей, окружавших его. Поэтому, конечно, он растрачивал свой оптимизм, действительно растрачивал на всех, и в этом тоже главное обаяние и секрет неповторимости этой личности. Конечно же, он вырос уже в огромную личность, в педагогическом плане у него были величайшие перспективы, мгновенно пронесшиеся среди студентов интерес и слава педагога до сих пор живут в сердцах и умах. Конечно, никто не может просто прийти, как он. Должна быть храбрость, очень большая храбрость. Он был мужественный человек, поэтому всегда все, кто с ним работал, возвращаются к нему. Не случайно его и Наумов цитируют, и все остальные, и ребята, учившиеся у него. И часто, так сказать, примеривают, а как бы это сделал он? Сейчас я вижу, как они в тупиках, в поисках героя все время натыкаются на это имя, возвращаются в памяти и начинают вертеться вокруг собственного хвоста, приходя к выводу, что сейчас нет и не может быть такого актера. Так что любовь их как-то сублимируется в новых работах. Вот творчество такого человека с большой буквы. В нем, в новом, создаваемом творческом мире – он же сам все равно является его частью. Его легкое дыхание все равно с нами, и в этом оптимизм, любовь к нему в человеческой памяти – это не та скандальная слава, которую можно подтвердить какими-то большими памятниками, мероприятиями. Это тихая любовь, которая с людьми и является интимной, принадлежащей только мне и тому, кто помнит, кто был рядом. Но это имеет огромную человеческую ценность – поэтому так легко делиться тем, о чем я сейчас рассказал. Москва, 10 октября 1990 года.